Глава 14. Нолин спокойными движениями выложил копии отсканированного отпечатка пальца, бланка с дактилоскопическими данными из отчета о задержании Юрика Вальтера и ответа из лаборатории. «Совпадение абсолютное. У нас были и ДНК, и отпечатки пальцев. Даже у однояйцовых близнецов не бывает одинаковых отпечатков», — пояснил он. «Я и не сомневаюсь, что это палец Юрика Вальтера», — вполголоса заметил Йона. «Отрезанный от уже мертвого тела», — подчеркнул Нолин. «Йона, он умер. Ты слышал Нолина?» — Сага вытерла слезы. «Палец могли отрезать от отрубленной руки, которая долго пролежала в соленой воде вместе с торсом», — возразил Йона. Сага застонала. «Чисто теоретически». «Нолин, да скажи ты ему!» Нолин снова поправил очки и посмотрел на Йона. «Ты хочешь сказать, что он мог отрубить себе руку?» Он замолчал и посмотрел на Йону. «Что, если Юрику неправдоподобно повезло, и он выжил после трех ранений, проплыл по течению, выбрался на берег и остался жив?» — серьезно сказал Йона. «Ранения были смертельными!» — запротестовала Сага. «Юрик — солдат с детства», — напомнил Йона. «Он равнодушен к боли. При необходимости он сумел бы прижечь раны и ампутировать себе руку». «Ну ты же сам понимаешь, что это невозможно», — устало произнес Нолин. «Невозможно только то, что невозможно». «Мы слушаем». Сага снова опустилась на стул. Бледный и сосредоточенный Йона заговорил. «Юрик нашел человека примерно своего телосложения и возраста. Выстрелил в этого человека так же, как ты стреляла в него самого. Отделил голову от тела, останки бросил в воду где-нибудь у берега. Он мог держать их в клетке или в рыбном садке». «Вместе со своей собственной рукой», — тихо добавил Нолин. «Для него в этом не было бы ничего странного. Он держал живых людей в могилах, навещал их иногда». «То есть церковный сторож действовал в сговоре с ним?» «Юрик умеет заставить людей подчиняться». Капли срывались с крана и, сверкнув, исчезали в решетке стока в полу. Йона посмотрел на Нолина, на Сагу. Светло-серые глаза его потемнели, лицо покрывали капли пота. «Я прав. Существует теоретическая возможность того, что Юрик все еще жив», — прошептал он. Нолин умоляюще начал «Йона», но кивнул. «Хотя все это чушь собачья и ни черта не стоит!» — выкрикнула Сага и смахнула фотографии отчета на пол. «Я не утверждаю, что думаю, будто он жив», — заметил Йона. «И на том спасибо, Йона. Иначе все это было бы как-то странновато, потому что я застрелила его и нашла тело». «Точнее, один палец». «Теоретически Йона прав», — признал наконец Нолин. «Ну черт с вами!» — Сага снова села. «Теоретически вы правы, но как бы вы ни крутили и ни вертели, логики тут нет изначально. Какой смысл Юрику пороть и убивать двух долбанутых извращенцев-рецидивистов в Норвегии и Германии?» «Да, на Юрика Вальтера это не похоже», — поддержал Нолин. Йона закрыл глаза. Веки дрожали. Он собирался с силами, чтобы продолжить рассуждение. «У Вальтера были жертвы трех типов», — начал он, открыв глаза. «Первые — истинные жертвы, основные. Он не убивал их собственноручно, как в случае с Самюэлем Менделем». «Именно поэтому так трудно было определить почерк», — вставил Нолин. «Вторая категория — люди, которых он отнимал у своих основных жертв. Люди, которые наполняли жизнь его жертв смыслом. Дети, жены, братья и сестры, родители, друзья». Их Юрик тоже не стремился убить. Они для него ничего не значили, как люди. «Поэтому он прятал их или хранил заживо в гробах и пластмассовых баках», — кивнул Нолин. «Третья категория. Люди, которые оказались у него на пути случайно. Он и их не хотел убивать, просто действовал, исходя из практических соображений. Устранить препятствия». «Получается, на самом деле убийства его не интересовали?» — спросила Сага. «Убийства ничего для него не значили. В них не было сексуального подтекста, не проявлялось стремление доминировать. Главное для Вальтера — вершить суд. Он хотел, чтобы первая категория, истинные жертвы, оказались сломлены, чтобы они предпочли смерть жизни». Йона взглянул на пол, где валялись фотографии полуразложившегося торса, исполосованных ремнем спин и отчеты из лаборатории. «И вот, у нас две жертвы, не связанные одна с другой. Спины обоих мужчин исполосованы, что наводит на мысль о брате Юрика. Одна из жертв хранила в морозильнике череп суммы, другая пыталась связаться со мной». «Это не может быть случайным совпадением», — тихо проговорила Сага. «Но такие убийства никак не соответствуют характеру Юрика Вальтера». «Согласен, полностью согласен. Я тоже не думаю, что убийца Юрик. Но, возможно, кто-то пытается что-то мне сказать, и этот кто-то имеет отношение к Юрику.